Глава 12. Утром первое, что сделала, поставила блокировку на номер Вадима в социальных сетях. Остался доступен только обычный номер телефона. Пусть остается, а то совсем подозрительно будет выглядеть, да и мало ли что понадобится может. Мы все же общаемся в одной компании. Иногда собираемся большой бандой по праздникам и дням рождения. Вдруг что-то может случиться. Номер должен быть в зоне досягаемости. Звонить при Виталике он мне не рискнет, я надеюсь. Виталий позавтракал вместе со мной, чмокнул на прощание и ушел. Ему идти дольше, и он уходит немного раньше меня. Я тоже собралась, провела щеткой по волосам, подкрасила глаза и отправилась на свою новую работу. Настроение было прекрасное, хотелось петь. Мой хороший настрой перекинулся и на работу, и я довольно быстро и легко вливалась в процесс под руководством Татьяны после знакомства с коллективом. Девочки мне показались доброжелательными и общительными. Сработаемся, думаю. За мое трудолюбие и внимательность получила похвалу от Аллы Григорьевны и завершала дела на хорошей ноте. Приятная усталость и небольшой стресс от перемен в жизни и знакомства с новыми людьми присутствовали, но я все равно была довольна прожитым днем. Звонил Виталик и обещал мне сюрприз вечером. Хотелось снова лететь на крыльях домой. Но у жизни были свои планы. Когда мы уже собирались и готовились к выходу, в помещение агентства вошел Вадим. Настроение сразу упало на несколько тонов. Видеть его мне не очень хочется. Его слишком много, он уже везде, даже на работе. Парень остановил на мне взгляд и поздоровался. «Привет, Алин!» «Привет», — ответила ему, застегивая молнию сумки. «А, приехал уже!» Вышла к нему навстречу Алла. «Что, Алину тоже подвезем давай?» «Не надо», — тут же быстро ответила я. «Прогуляться хочется». Вадим молча смотрел на меня, изогнув бровь, будто размышляя, есть ли еще причины, по которым я не хочу ездить с ним в одной машине. «Интересно, он уже знает, что везде почти в блоке у меня?» Забавно было бы посмотреть на это наглое, удивленное лицо, когда он это осознает. «Ну, как хочешь», — пожала плечами моя начальница. «Тогда поехали. А, черт, телефон забыла. Подожди». Алла неожиданно унеслась обратно в свой кабинет, и мы остались вдвоем в большой комнате. Уже ушли все, кроме Аллы Григорьевны и меня. «Ты меня заблокировала, Алин?» — спросил в лоб Вадим. А вот и ответ на мой вопрос. Он снова пытался мне писать. «Да?» — ответила я просто. «Я предупреждала. Ты переходишь все грани, Вадим». Парень вдруг придвинулся ближе и облокотился на стол, заглянув мне в глаза. «Я их когда-нибудь совсем сломаю. Понятно тебе?» Не знала, что ответить на это. Растерялась и молча смотрела в эту синеву, которая будто затягивала свою бездну без права на спасение. Вернулась его мать, и он тут же выпрямился, а я поняла, что до этого даже не моргала. «Ну, поехали», — скомандовала женщина. Втроем вышли на улицу, Алла закрыла дверь и повернулась ко мне. «Ты молодец, Алиночка. Иди отдыхай. Завтра жду тебя на работу на новые подвиги. Пока». Она помахала на маникюренной ручкой и грациозно села в машину сына. Вадим обошел авто и еще раз кинул на меня взгляд синих глаз. «Ну, удачи», — сказал он и тоже сел в машину. Я пошла по тротуару в сторону дома. Вскоре Вадим и Алла обогнули поворот и проехали мимо меня. Парень мне посигналил, еще раз прощаясь и, как бы говоря, «я тебя вижу». «Дурак». Почему-то захотелось улыбнуться. Прямо ничего не могла с собой сделать. Шла и улыбалась. Прохожие оборачивались, глядя на меня, светящуюся солнышком внутри. Недлинные каштановые волосы развивал теплый пока еще ветерок. Осень дарит нам последние летние деньки, и я ими наслаждаюсь. Я умею радоваться мелочам. Дома меня встретил букет роз, а за ним мой Виталик. «Привет!» — сказал он, протягивая цветы. — Это тебе. — Спасибо. Заулыбалась я еще шире, заправ букет из рук парня. Поцеловала его в щеку. Молодец он, часто делает всякие приятности и сюрпризы. Не парень, а мечта прямо. С первым рабочим днем, лисенок. Как все прошло? Я волновался. Лисенком зовет меня только Виталик. У меня от природы чуть рыжеватые волосы и карие глаза с хитринкой, и потому он меня прозвал именно так. Все прошло замечательно. Алла похвалила меня. Тяжело вливаться, но мне ведь это нравится. Вот и умница. Иди мой руки, сейчас будем ужинать. Ты приготовил ужин? Изогнула я бровь. Что-что, а готовить он не любит. Ну, не совсем приготовил, я его купил. Ясно, рассмеялась я. Пошла мыть руки. На столе меня ждали роллы и вино. В который раз за этот вечер губы растянулись в улыбке. «Спасибо!» — повисла я на шее парня. «Как же это приятно и мило!» «Всё для тебя, дорогая. Садись, поухаживаю». Я села за стол, а Виталик раскрыл коробочки с угощением, открыл бутылку вина и разлил его по бокалам. Потом тоже сел рядом, взяв свой бокал в руки. «Хочу сказать тост», — заговорил он. «Спасибо тебе, милая, что у меня есть повод устроить такой прекрасный вечер. Потому что у меня есть ты, наша любовь, которая вдохновляет меня на все эти приятности. За тебя!» Он поднял выше бокал, чтобы я поддержала его. И я поддержала. Стукнувшись стеклом бокалов, мы оба отпили алого напитка. Принялись за роллы. Когда голод был утолен, Виталик снова налил нам вина. «Это не все сюрпризы на сегодня. Очень надеюсь, что сейчас появится еще один повод поднять бокал. И куда более весомый». Сердце гулко забилось в груди. «Милый мне решил сделать предложение. Мы как-то говорили об этом, но я никак не думала, что это случится так скоро». Парень достал из кармана бархатную коробочку и раскрыл ее, протягивая мне. Внутри было, конечно же, кольцо. Изящное, с бриллиантом, кажется. Не очень большим, понятное дело, но все равно очень красивым. Я подняла глаза с кольца на Виталика. «Ты примешь это кольцо? В знак нашей помолвки?» «Скажи мне «да», Алина. Я буду счастлив». «Да», — кивнула я и зажмурилась от счастья. «Я принимаю». Каждая девушка мечтает о романтичном предложении руки и сердца, особенно когда рядом такой замечательный парень. Он хочет семью, детей, серьезно относится ко мне. Помог мне в такой сложной жизненной ситуации. Какие у меня есть причины отказывать? С ним моя жизнь будет только лучше. «Ты выйдешь за меня, милая?» — спросил он, улыбаясь и уже понимая, каким будет ответ. «Да, Виталик». Снова ответила я. «И будешь верной женой? Дождешься меня из армии? Обещай мне». Голубые глаза внимательно смотрели в мои, ожидая честного и искреннего ответа. «Обещаю», — твердо сказала я. «Мои обещания не пустые слова, и он уже знает это. Если я что сказала, это железобетонно. Ничто не заставит меня нарушить собственное обещание». Парень притянул меня к себе, целуя губы, шею, лицо. С наслаждением сам надел кольцо на безымянный палец. Непривычно. Но приятно ощущать себя не просто девушкой, а официальной невестой. Пусть мы знакомы мало, нам хватило времени понять, что мы хотим связать свою судьбу узами брака. Мы оба понимаем, на что идем.